Рассказы. Танцовщица в красном. Эта история столь невероятна, что, как я ожидаю, немногие поверят в случившееся. Однако все так и было, и случилось это лет 10 назад. Естественно, я изменил название мест и имена участников данных событий. Представляю я эту историю под псевдонимом, но все события описаны совершенно точно. Ручаюсь за истинность рассказанного, поскольку сам был свидетелем нескольких эпизодов. Остальное я узнал от главного действующего лица этой драмы, или скорее мелодрамы, местами переходящей в трагедию. Все действо напоминало пафосную пьесу, но произошло на самом деле. Не забывайте об этом, мой рассказ совершенно правдив. И это самое страшное. Как у любого практикующего лондонского врача, у меня всегда полно работы. И для меня в радость взять выходное для поправки здоровья как телесного, так и духовного. Будучи бакалавром и человеком зажиточным, я порой совершал дальние поездки в поисках удовольствий, пытаясь расслабиться. Как-то в июне, сидя в своем кабинете, я листал континентальный Брэдшо и прикидывал, куда отправиться в ближайшие выходные, когда открылась дверь и в комнату ввалился Хью Тенкред. Он мой двоюродный брат. Мы вместе учились в школе и в колледже, двери моего дома всегда были открыты для него. Я сильно удивился, так как всего 2 месяца назад он отправился в Испанию, и я не знал о его возвращении. «Мой дорогой!» — воскликнул я, раскрыв ему объятия. «Я так рад! Но, боже мой, что случилось?» В самом деле, незваный гость выглядел встревоженным и возбужденным. Здоровый, розовощекий молодой человек, которого я хорошо знал, стал бледным, словно призрак, и выглядел сильно похудевшим. В глазах у него застыла печаль, а одежда висела, как на вешалке. 2 месяца назад, когда Хью отправлялся в Испанию, он был настоящим воплощением здоровья, а теперь выглядел, если и не привидением, то пациентом ближайшей больницы, это уж точно. К тому же он казался страшно испуганным. Я понял это сразу, так как его дыхание было прерывистым, и, войдя, он запер за собой дверь. А потом бросился в мои объятия и стал трясти меня так, словно и в самом деле страшно испуган. «Дик!» — задохнулся он, то и дело поглядывая на запертую дверь. «Дик, спаси меня!» «В чем дело?» «Я попал в настоящий ад!» Таким был его необычный ответ. «Ты слышишь звон гитары? Послушай!» Он замолчал, но я не услышал никаких подозрительных звуков. С рыданием облегчения он рухнул на ближайший стул. «Они потеряли меня», — произнес он с придыханием. «Слава богу!» Я в замешательстве уставился на дрожащую фигуру. Неожиданное появление Тенкреда и его странное поведение и болезненный вид поразили меня чрезвычайно. Когда же я, наконец, сумел взять себя в руки, профессиональные привычки взяли верх. В первую очередь я должен был успокоить гостя. Достав домашнюю аптечку, я смешал большую дозу валерьянки и брома и вручил ему напиток. «Выпей, Хью». «Так, так, не расплескай». Когда он пил, его руки тряслись от нервного напряжения, поэтому мне самому пришлось поднести стакан к его губам. После того, как он проглотил лекарство, я проверил его пульс и нашел, что тот прыгал и пульсировал самым необычным образом. Его тело дрожало, а зубы клацали. Я отлично видел, что мой гость не был пьян, но, судя по его внешности и поведению, у него, возможно, был длительный запой. «Ты позаботишься обо мне, Дик?» — прошептал он, испуганно глядя на дверь. «Да, да, тут никто тебя не обидит. Полежи немного и успокойся». Хью кивнул и, опираясь на мою руку, пошатываясь, побрел к дивану. Потом у него, как я и ожидал, начался нервный приступ, который потряс его до глубины существа. Он кричал, задыхался в истерике, дрожа всем телом. Голова металась из стороны в сторону, а зубы клацали, словно кастаньеты. Ужасное зрелище даже для такого видавшего виды доктора, как я. Хью всегда был нервным и легко возбудимым, и все же я никогда не видел его в таком плохом состоянии, как в ту ночь. Со временем лекарство сделало свою работу, и мой гость успокоился настолько, что смог объяснить причину своего волнения. Он рассказал эту историю шепотом, сжимая мою руку, но рассказ его был так необычен, что я был склонен отнести часть его насчет галлюцинаций. Тем не менее, этого, вероятно, было достаточно для того, чтобы его испугать. 6 недель назад я был в Севилье, — начал он. Путешествовал в одиночестве. Не хотел, чтобы какая-то праздно болтающая компания портила удовольствие. Я остановился в хорошей гостинице, нанял гида, чтобы тот показал мне все достопримечательности. Я посетил их все — собор, фабрику табака, Геральду и известную Торре-дель-Оро Дона Педро. Потом я собирался посетить цыганский квартал, так как слышал о местных красавицах. Мой гид согласился проводить меня туда, но предупредил, чтобы я не оказывал внимания никому из девушек, поскольку цыгане чрезмерно ревнивы к незнакомцам, ведь, судя по всему, я не ищу неприятностей. Я обещал быть осторожным, но ты знаешь, Дик, как я могу распалиться, когда дело касается дам. Знаю. Так вот откуда взялись твои проблемы. Все намного хуже, и мой пациент снова задрожал. Проблема, которая легла на мои плечи, как видишь, она так и не решилась. Он прижал губы к моему уху. Они собираются убить меня. Цыгане? Ерунда какая-то. Это верно. Закон Моисея, глаз за глаз и зуб за зуб. И после паузы Хью медленно добавил. Я убил человека. Ты убил человека? Воскликнул я испуганно. «Так вышло, Дик», — продолжал мой брат-неудачник. «В цыганском квартале я заглянул в своего рода летний театр. Девушка танцевала, прекрасная цыганка с большими черными глазами и удивительной фигурой. Она была в красном, красном, как кровь. Меня предупреждали о значении этого цвета. Тут мой рассказчик вытер пот со лба, словно начиная задыхаться. Но я был глуп. Она улыбнулась мне, и я, вот тогда, как мне кажется, я потерял голову. Никогда не видел такую красавицу. Она имела на меня какое-то гипнотическое влияние. Когда она улыбнулась, я вынул цветок из петлицы своей куртки и бросил его к ее ногам. Мой гид тут же схватил меня за руку и постарался оттащить прочь. Я избавился от него, так как хотел поговорить с Лолой, прежде чем уйти. И ее звали Лола? Лола Фарджардо. Многие зрители называли ее по имени, когда та танцевала. Я тоже позвал ее. Не иначе ты был безумен или пьян, Хью. Скорее, последнее. Все это происходило после обеда, а я не привык к крепким испанским винам. Однако я могу много выпить, как ты знаешь. Я был просто взволнован, но красота и очаровательные взгляды Лолы опьянили меня. Какое-то время я не видел ничего вокруг себя, кроме нее, а она кружила передо мной в странном танце, словно Соломея перед Иродом. Чепуха. Я хочу слышать прозу, а не поэзию. Говорю только факты. Громко закричал Тенкред. Она танцевала с высушенной человеческой головой в руках. Это был танец Соломеи, дочери Ирода. Она играла головой, раскачиваясь, и двигалась в такт музыки. «Ах!» — неожиданно воскликнул он. «Это музыка. Она до сих пор преследует меня. Но были слова, ужасные слова. Я заставил гида перевести их, а потом сложил их в такт мелодии. Послушай». Тут Хью приподнялся с дивана и, играя подушкой, затанцевал по комнате и при этом распевал. Мелодия звучала фантастически, а слова, хоть он спел всего один куплет, звучали ужасно сами по себе. «Вглядись в движение танца и красные одежды. Я дочь боэта Ирода, играю я порой крестителя головой». «Хью, Хью!» Я прервал ужасный танец и сбросил его обратно на диван. «Успокойся!» — приказал я. — Так тебе будет еще хуже. Лучше расскажи, в чем все-таки дело. — Все дело в Лоле, — вновь спокойно заговорил он. Она закончила танец и пошла по кругу, собирая деньги. Протянув мне свой тамбурин, она одарила меня очаровательной улыбкой. Я бросил в него золотой. Потом, думаю, в порыве безумия, я поцеловал ее руку. — В таком месте? Ты глупец! Она отошла, рассерженная, и вперед выступил ее молодой человек. В руке у него был нож Наваха. Лола завопила, толпа закричала, и я убил его. «Боже мой, ты убил его!» «Да, нож пробил его сердце, Дик. Помню, как я закричал, словно во сне, помню кричащую, колеблющуюся толпу, желтые огни и человека, лежащего на земле, и кровь, бьющую фонтаном у него из груди. Лола бросилась на его тело, а мой гид, схватив меня за рукав, увел меня». В этот момент кто-то погасил все огни разом. Вот так нам и удалось сбежать. Полиция приехала, начались разбирательства, но к тому времени я уже находился в безопасности. Но разве гид не бросил тебя раньше? Я заплатил ему 100 фунтов и поэтому в нужный момент вернулся. Он заставил меня уехать из Севильи и отвез меня к Гибралтару, но цыгане выследили меня». «Ты видел их?» «Нет, я слышал музыку, музыку танцев. Она преследует меня. Я сел на пароход до Мальты, но даже на борту я слышал звон этой адской гитары. Потом я слышал ее на Мальте. Оттуда я направился в Сицилию и дальше в Италию, в Германию, в Швейцарию, в Париж. Но где бы я ни был, эта мелодия звучала у меня в голове. И сегодня вечером, получая багаж на вокзале Виктория, я снова услышал ее. Я никого не увидел в толпе, но слышал музыку. Я пришел сюда и снова услышал эту музыку». Его голос стал тонким и дрожащим, и он упал мне на руки. А я, обычный человек, услышал звон гитары на улице. Мелодия походила на ту, что напел мне Хьюго. Дикая, странная, захватывающая. Я метнулся было к окну, но Тенкред сжал мне руку, остановив. «Нет, нет!» — пробормотал он. «Не открывай окно! Не делай этого!» Голос, казалось, замер в его горле, и он, расслабившись, скатился на пол. Нельзя было терять ни минуты, я добрался до окна. Когда я распахнул его, гитара перестала звенеть. Я внимательно осмотрел улицу, залитую лунным светом, но нигде никого не было. Напряженный и озадаченный, я вернулся к потерявшему сознание гостю. Неделя три Хью лежал в моем доме между жизнью и смертью. Волнение из-за совершенного преступления и мысли о преследующем его гитаристе, видимо, вызвали воспаление мозга. Я позвонил другому медику, и нам вдвоем пришлось приложить все усилия, чтобы спасти его. В конце концов, мы преуспели. Однако, должен сказать, мы с трудом вытащили его из могилы. Попадись ему другие, менее добросовестные медики, они бы его не спасли. Мы сделали все, что могли, чтобы отвратить фатальный исход. Мы как раз занимались пациентом, когда услышали звон гитары. Музыка была реальна, никакой галлюцинации. Я слышал ее совершенно отчетливо, точно так же, как мой коллега. Но Хью находился в задней комнате, и нам удалось уберечь его от этой музыки. Ее звуки, пожалуй, убили бы его. Я же попытался поймать исполнителя. Зная, что Хью убил человека, я не стал искать помощи у полиции. Лучше не будить лихо, пока оно тихо. И так как Тенкреду удалось бежать, я не хотел, чтобы его выдали властям Испании, дабы ответил за свое преступление. Я чувствовал ответственность за свое положение. Это нелегко. Сначала спасти человеку жизнь, а потом защищать его. Я никогда не видел гитариста. Время от времени, и ночью, и днем, я слышал бренчание, звон струн, наигрывавший какую-то адскую мелодию. Я даже заучил ее. Как-то я поймал себя на том, что насвистываю ее. Всякий раз, как я снова слышал эту мелодию, я выбегал на улицу и пытался отыскать музыканта, но все было напрасно. Несколько раз я спрашивал полицейского, и тот сообщал, что на гитаре играл горбун, сопровождаемый красавицей. Не сомневаюсь, что это была Лола, и что она идет по следу своего обидчика. По крайней мере, это Хью сказал мне, что мертвец — ее возлюбленный. Я был уверен, что она здесь не без злого умысла. Когда же позже мне открылся ее замысел, я поразился его жестокости. В назначенное время Хью выздоровел, и вместе со здоровьем вернулись мысли о грехе в Севилье. В ответ на его вопросы о музыке на гитаре я поклялся, и пусть Бог простит меня, что я никогда не слышал ее с той ночи, когда он заболел. Тем не менее, я опасался, что если бы он остался у меня в Англии, в моем доме, то, конечно, непременно услышал бы звон гитары и мог снова заболеть. Ситуация требовала кардинальных мер, поэтому я взял два билета до мыса Доброй Надежды и договорился о долгосрочном отпуске, чтобы сопроводить туда Хью. Чтобы он случайно не услышал дьявольской мелодии, я вводил ему наркотики до того самого мгновения, как мы оставили мой дом. В совершенно нечувствительном состоянии я погрузил его на борт парохода, и моя предосторожность оказалась не лишней. Когда мы проехали угол Харли-стрит, мелодия зазвучала снова. «Теперь ты в безопасности», — объявил я, когда лайнер боролся с волнами Ла-Манша. «Сюда твои друзья-цыгане не доберутся». «Надеюсь», — с тревогой пробормотал Хью. «Во имя Бога, надеюсь, они откажутся от мести и вернутся в Испанию. Но мне интересно, почему Лола так настойчиво преследует меня? Это был несчастный случай. Да, я убил ее возлюбленного, но ведь это он напал на меня. Он...» «Старик», — серьезно проговорил я, — «хочу, чтобы мы не говорили об этом вообще. Попробуй все забыть. Выброси все из головы, если сможешь». Я полагаю, он действительно старался выкинуть цыганку из головы, но уверен, что не сильно в этом преуспел. Однако осознание, нависшей над нами угрозы, не покидало и меня. Хью не возвращался к этой теме и когда мы прибыли в Южную Африку. Окружающая новизна и жизнь страны дала ему новые интересы. Болезнь отступила, лицо снова стало румяным, и здоровье постепенно стало возвращаться к нему. Порой он был очень весел и смеялся, как раньше. Через 6 месяцев он, казалось, полностью восстановился. Порой черная тень накатывала на него, но большую часть времени он был весел. «А теперь, Хью, мне пора к своим пациентам, которыми я так долго пренебрегал. Но тебе бы я советовал остаться здесь». «Нет, нет», — упрямо проговорил он. «Похоже, мне удалось совладать с этим безумием. Тот цыган погиб в результате несчастного случая. И даже если Лола вновь явится ко мне с этой музыкой, я лишь посмеюсь над ней. Я снова нормален. Думаю, она давно бросила преследование и вернулась в Испанию». Я думал о том же и сказал примерно то же. Тем не менее, я предложил Хью не оставаться в Лондоне по возвращении. Его лихорадка хоть и прошла, сделала его легко возбудимым, и я решил, что лучше всего поселить его где-нибудь в сельской местности. «Ты прав, Дик», — согласился он со мной. «Поеду в клеть». Это был одинокий особняк среди болот Эссекса, не так далеко от моря, откуда были родом предки Хью. Тоскливое и пустынное место. И я напомнил об этом Хью. «Там не весело», — с безразличием ответил Хью. «Тихое место и далеко от цивилизации. Не думаю, что Лола, даже если она все еще в Англии, относительно этого я сильно сомневаюсь, последует за мной в эту глушь. Я поеду туда. С другой стороны, я обеспечу себе в клете безбедное существование». Так как Тенкрет чувствовал себя хорошо, был силен, нормален и не думал о Лоле, мы вернулись в Англию, и он неделю прожил в моем доме. А потом отправился в Эссекс, и, должен сказать, несмотря на мои опасения, он так и не услышал зловещего звона гитары. Очевидно, Хью был прав, цыганка отказалась от мести. Однако в течение месяца я был отрезвлен. Небрежно и в торопях написанное письмо от Хью поведало о том, что он вновь услышал звон гитары. «И не только это», — гласило послание. «Я видел рыжую балерину, видел Лолу с головой в руках. Это голова человека, которого я убил. Приезжай, ради бога, я схожу с ума». Я мог лишь одним способом ответить на это послание. Торопливо упаковал саквояж, сунул в карман револьвер и сел на первый же поезд. Секретарь двоюродного брата Джабес Крайн встретил меня на станции на двухколесном двуместном экипаже, и мы сразу же направились в клеть, до которой от станции было 12 миль. Я никогда не мог заставить себя полюбить Джабеза. Однако именно он был тем самым человеком, который заботился о эссекской собственности брата. Он со своей женой-ведьмой жил в клетке. Они были мизантропами-отшельниками, дикарями и напоминали те зверские характеры, что описаны в книге «Грозовой перевал». В каждом из них было мало человеческого, и супруги ненавидели Хью из-за разногласий, которые имелись у них еще с отцом Хью. Я много раз советовал Хьюго рассчитать их, но он не послушался, рассматривая их отношение к себе как глупость. Однако, думаю, все дело в его лени. Уже лет 20 или больше Крайны жили в скалах клетя, словно жабы. Слишком поздно узнал я, что совершил ошибку, послав Тенкреда в клетку с орангутанами. «Как господин Тенкред? Болеет?» — спросил я у Джабеза, когда двуколка отъехала от станции. «Да, так и есть», — проворчало существо. «Вы видели каких-нибудь цыган неподалеку от клетя?» «Не, не видел». «Горбуна и незнакомую женщину, к примеру?» «Ничего такого не видел». «Вы слышали музыку?» «Да». «И вы никого не видели? Никого?» «Никого я не видел», — повторил Джабес и больше за всю дорогу и 3 слов не сказал. Ясно было, что из этого безнадежного чудовища больше ничего не вытрясти, хотя, возможно, он знал больше, чем говорил. Я пытался поймать преследователей Тенкреда в Лондоне. Так почему Джаберс в Эссексе окажется более удачлив? Все равно, поглядывая на этого человека-зверя, вспоминая об удаленном расположении клети и о незримом присутствии цыган, я поздравил себя, что прихватил с собой револьвер. Это оружие, по крайней мере, могло послужить защитой от опасностей, с которыми я боялся столкнуться. С первого же взгляда я убедился, что Тенкрет вновь погрузился в прежний омут полубезумного страха. Белое, измученное лицо, блестящие глаза и прочие происшедшие с ним перемены говорили о том, что его разум вновь пошатнулся. А когда мы после обеда сели у камина, он сказал, что цыгане-дьяволы вновь появлялись. «Они хотят свести меня с ума», — прошептал он, переполненный страха. «Лола без сомнения считает, что смерть — слишком легкое наказание за мое преступление. Она собирается не только убить мое тело, но и уничтожить мою душу. О, это музыка, это музыка!» И он запел. «Вглядись в движение танца и красные одежды». «Прекрати, Хью!» — прервал я его песнопение, обняв за плечо. Бедняга дрожал, как лист. «Скажи, ты видел ее?» «Да, в длинной галерее под нарисованным окном. В полночь на прошлой неделе музыка разбудила меня. Я встал, вышел на галерею и в лунном свете увидел Лолу с головой в руках. Я видел лицо. Это была голова человека, которого я убил. Как же ты смог узнать лицо в лунном свете?» Она катнула голову ко мне, как шар. Та закрутилась и, вращаясь, прокатилась вдоль галереи прямо к моим ногам. Лунный свет высветил черты мертвеца. Я упал в обморок, а когда пришел в себя, цыганка исчезла. А вместе с ней и голова, и музыка. «Хью, утром вы должны уехать отсюда». «Нет, я останусь. С меня достаточно этой пытки. Здесь я буду ждать смерти. Эти дьяволы загнали меня в угол». «Тогда будем бороться». Тенкрет захныкал. «Я не смогу бороться», — беспокойно воскликнул он. «Едва на ногах держусь. Конец близок, и я буду ждать его здесь». И я не смог его переубедить. Испуганный, больной, он отказался оставить клеть. Если бы я обладал властью, то увез бы его силой. Но Джабез и его жена тут были не помощники. Мое отсутствие даже в течение одного дня ускорило бы конец, который и так мог наступить довольно скоро. А фантастическая музыка постоянно звучала в доме. Она доносилась то из одного, то из другого угла, и, несмотря на все мои попытки задержать музыкантов, они всякий раз ускользали. Клеть была хаотично построенным сооружением, полным секретных дверей и проходов. Джабис знал их все. И, видя, что цыгане по-прежнему оставались невидимыми, я вскоре начал подозревать его в союзе с музыкантами. Когда же я попытался обвинить его, он все отрицал, и у меня не было фактов, чтобы прижать его, доказав свои слова. Таким образом, я был заперт в едва меблированном доме вместе с испуганным родственником и его невидимыми противниками, чтобы сражаться от его имени и расстроить дьявольский заговор против обычного неудачника. Ситуация оказалась настолько странной, что даже мои стальные нервы дрогнули. Я сделал все, что мог для Хью. Я накачал его успокоительным и не давал ему напиться, заставил хорошо поесть и пригласил на прогулку. Вместе с ним я побродил по окрестностям, надеясь наткнуться на Лолу и ее сообщника Горбуна, но все оказалось напрасно. Тоскливые болота, песчаные дюны были пустынны. Несколько раз на берегу небольшого залива я находил следы крошечных ног и видел отпечатки киля лодки в песке. Очевидно, эти демоны явились из-за моря, чтобы сделать свою грязную работу, но днем они нигде не появлялись, и я не мог обнаружить, где они скрывались. Бесполезно было спрашивать об этом Джабеза. Он не сделал ни одного намека, не сказал ни слова, подтверждая, будто что-то об этом знает. То же самое касалось его жены. И все же у меня сложилось устойчивое ощущение, что парочка, подкупленная каким-то образом, помогает цыганке отомстить. После недели бесплодных поисков и постоянной охоты за источником музыки я решил обманом заманить Хью на железнодорожную станцию, а там под тем или иным предлогом отправить его в Лондон. В конце концов, силой. А посему во время ужина я объявил, что собираюсь вернуться в Лондон. Как я и ожидал, Тенкрет возразил. «Ради бога, не оставляй меня, Дик. Мой дорогой Хью, я не могу оставаться тут до бесконечности. Моя практика. Мне придется вернуться в Лондон. Но я вскоре снова заеду». «Чтобы найти меня мертвым». Госпожа Крейн ждала у стола, и мне показалось, что старая ведьма захихикала при этих словах. Однако, когда я резко оглянулся, ее лицо было каменным, как скала. Поэтому, решив, что я ошибаюсь, я возобновил беседу. «Если ты боишься смерти, Хью, поехали со мной в Лондон». «Нет-нет, я недаром оказался тут перед смертью. По крайней мере, ты проводишь меня завтра на станцию?» Тенкред, казалось, вздрогнул, услышав эти слова. «Почему ты так поступаешь?» «Я должен поехать. Боже мой, подумай о моих пациентах. Тут я сделал все, что мог». «Я знаю, знаю. Ты сделал все, что мог. Но ты вернешься?» «Да, приблизительно дней через 10». «Тогда не возражаю, а я пока останусь здесь». «Но ты же проводишь меня завтра, Хью». «Конечно, почему бы нет?» Вот так вопрос оказался улажен, к моему облегчению. А я, в свою очередь, решил, что когда Хью окажется на станции, приложу все силы для того, чтобы уговорить несчастного отправиться со мной в Лондон. В случае необходимости я бы применил силу, он не должен был оставаться тут. Той ночью страшный шторм накатился с моря. Ветер ревел и стонал вокруг пустой раковины дома, дождь хлестал по стеклам, а луну затянула стайка рваных облаков. Комната Хью находилась рядом с моими апартаментами, и около полуночи я заглянул к нему. Он мирно спал. Нервы человека были на пределе. Он уснул лишь потому, что находился в крайней степени нервного истощения. Однако я был рад тому, что природа смилостивилась над ним в этот критический момент. Отвернувшись, я отправился назад в свою постель. Оказавшись в темном коридоре, я вновь услышал фантастический звон гитары, и от этого звука, хорошо различимого, потому что наступило затишье шторма, мое сердце сжалось. Решив настигнуть цыган и оказаться с ними лицом к лицу, я торопливо набросил кое-что из одежды, достал револьвер и, взяв со стола маленькую лампу, отправился исследовать особняк. Наверху снова завопил и засвистел шторм, а потом я услышал шлепанье босых ног. Как Фердинанд в буре, я пошел на звук, который дразнил меня, пел где-то впереди. Невидимый музыкант явно знал дом лучше меня, поскольку он или она ускользали от меня всякий раз. Время от времени мелодия замирала, а потом снова начинала звучать так близко, что, казалось мне, стоило сделать один прыжок, а затем я без сомнения услышал бы хихиканье. Я следовал за звоном гитары по всему дому, вниз в залу, через пустую гостиную и по чердаку, но ни разу не подобрался вплотную к источнику звуков. А струны звенели и пели, создавая дьявольскую мелодию, от которой вибрировал и болел каждый нерв моего тела. Тогда я начал осторожно красться по ее следу. Я заглядывал в каждый темный угол, надеясь схватить музыканта, но все напрасно. Словно тот, за кем я гнался, и в самом деле был призраком. Я слышал звуки, но не видел музыканта. Неожиданно с протяжным звуком лопнула струна, и мелодия оборвалась. Наступила тишина. Даже ветер сменил тон и теперь скорее стонал от боли, а не ревел. Неожиданно, приняв новое решение, я помчался к апартаментам Джабеза и постучал в их дверь. Он и его жена выскочили ко мне в ночных рубашках, словно только что вылезли из кровати. В тот миг я перестал подозревать эту парочку. «Вы слышали музыку?» «Конечно, я слышал что-то». «Тогда пойдем со мной и посмотрим на этих цыган». «Я ничего не знаю о цыганах, но они, без сомнения, настоящие дьяволы». «Тем не менее, вы должны помочь найти их». Джабис заворчал, но тон мой был безапелляционным. В итоге он надел брюки и отправился со мной. Какое-то время в доме царила полная тишина, а потом гитара вновь зазвенела где-то наверху. «Музыкант где-то на галерее», — прошептал Джабис и покрепче сжал палку, которой вооружился с самого начала. Ничего не ответив, я побежал вверх по лестнице, а слуга следовал за мной. Мы ворвались на длинную галерею, и там нам открылось поистине ужасное зрелище. Луна, освободившись от облаков, заливала весь мир серебристым светом, так что на галерее было светло, как днем. В дальнем конце галереи кружилась и выписывала пируэты фигура, невесть откуда тут взявшаяся. Танцовщица была красавицей в красных одеждах, а в руках ее была человеческая голова, которую она держала за волосы и играла с ней, словно с мечом. От этого ужасного зрелища у меня сердце защемило, Чтобы добавить ужаса, девушка запела низким, сладким голосом. Больше я не мог этого вынести. С криком я бросился вперед, вытаскивая на бегу револьвер. Через мгновение, как мне показалось, девушка исчезла, а пуля из моего револьвера разбила окно, на фоне которого танцевала и прыгала цыганка. «Господин, господин!» — проревел Джабес, схватив меня за руку. «Это без сомнения эльф! Отпусти мою руку, придурок!» Но слуга не отпускал. Его лицо стало серым от ужаса, но он все еще пытался заставить меня отступить. Я все же избавился от него. Побежал вперед и в конце галереи нашел открытую дверь. Нырнув в нее, я промчался по каменной лестнице и оказался в саду. Я увидел две фигуры, которые прыжками неслись в сторону берега. Я попытался последовать за ними, но был одет несоответствующим образом. Камни и ежевика впивались в ноги, к тому же я споткнулся, какой-то камень и упал. Когда же я снова встал на ноги, оба беглеца уже пересекли полосу песчаных дюн и оказались в недосягаемости. Но я не сомневался, что впервые засек Лолу и ее спутника-горбуна за их дьявольской работой. Тут же мне в голову пришла мысль о Хью, и я со всех ног бросился назад. Джабес ждал меня в дверях с лампой, его лицо было перекошено от страха. Я боялся того воздействия, которое ночной переполох может оказать на Хью, и, выхватив лампу из рук оторопелого слуги, поспешил вверх по лестнице. «Хью! Хью! Ты там?» Человек, лежавший на кровати, не ответил мне, не подал никакого знака, что слышит меня. Я подумал, что, наверное, Хью упал в обморок и поднес лампу к его лицу. Только там не было никакого лица, никакой головы. Человек в постели был обезглавлен. Через 3 года после смерти Тенкреда я второй раз в жизни приехал в Испанию. Первый раз я приехал туда, чтобы обнаружить Лолу Фаджардо и призвать ее к ответу за убийство моего двоюродного брата. Хоть я и взял с собой опытного английского детектива, и испанское правительство готово было предоставить любую помощь, поиски не увенчались успехом. Однако, как мы выяснили, она направилась к цыганам Венгрии, а может, России. Ее след терялся где-то на Балканах. Все поиски оказались напрасны, и она избежала наказания за свое преступление. Каирны тоже остались на свободе. И хоть я был уверен, что Джабес был подкуплен Лолой и показал ей все секретные входы и выходы к Лете, он поклялся так же, как его жена, что они не имели никаких дел с цыганами. Должен сказать, что, хотя я и поверил им, мизантропическую ненависть, которую Джабес питал к Хью, так же, как и безумное желание, чтобы владелец находился подальше от дома, сыграли на руку убийцам. Хотя каирны были потрясены ужасной смертью своего господина не меньше моего. Но независимо от того, какое отношение они имели к этой ужасной трагедии, они были достаточно мудры, чтобы держать язык за зубами, и были уволены, как говорится, по собственному желанию. Впоследствии я слышал, что они уехали в Америку, но так ли это, я так и не смог убедиться. Однако со смертью Хью я стал владельцем Клети и не разрешил этой парочке возвращаться в имение, так как считал их замешанными в этом преступлении. Поэтому они просто исчезли, как говорится, растворились во тьме, что, на мой взгляд, соответствовало их природе, и больше я никогда их не видел. Как впоследствии обнаружили детективы, Лола и ее спутник Горбун устроили свой штаб в рыбацкой деревне, примерно на расстоянии мили от усадьбы. Оттуда они в лодке приплыли в небольшой залив, на пляже которого я обнаружил отпечатки их ног. Как они отыскали подходы к Клети или так лихо осуществили свой ужасный план, я тогда так и не узнал. Но во время второго посещения Испании я узнал правду. У меня было смутное ощущение, что Лола могла вернуться в Севилью, и из-за этого я поехал в Испанию. Я знал, что испанские правоохранительные органы слабы, и что цыгане не зависят от законов, и эта Лола могла рискнуть вернуться и затеряться среди родичей. Я хотел найти ее, арестовать за преступление и возвратить голову Тенкреда, которую она прихватила с собой той фатальной ночью. Из того, что я знал о ней, она, скорее всего, использовала ее в своих танцах. В галерее она манипулировала именно ею, но тогда я не знал этого, а потом стало слишком поздно. Прибыв в Севилью, я послал за гидом, который был с Хью, когда убили возлюбленного Лолы. Он немедленно явился по моему зову и выглядел очень напуганным, когда я рассказал ему о причине своего повторного визита. Удача заключалась в том, что Лола вернулась и находилась в цыганском квартале, а вот ее сообщник умер в Венгрии. Женщина с характерной дерзостью не стала менять ни своего имени, ни своего танца, поскольку все случившееся было позабыто, и не было никаких попыток арестовать ее. Кроме того, я подозревал, что полиция подкуплена, но, конечно, точно утверждать этого не мог. Однако, так или иначе, цыганка находилась на свободе в Севилье и ночью исполняла танец с головой Иоанна Крестителя. А чья это на самом деле была голова, я и подумать не мог. Мануэль, мой гид, просил меня не пытаться увидеть Лолу, поскольку она была достаточно влиятельной в цыганском квартале, и это могло бы стать большой проблемой. Но я согласился изобразить из себя обычного туриста и не поднимать шума. Фактически я хотел увидеть эту женщину, чтобы увериться, что это именно она. Я решил также, что после этого вызову отряд полиции, чтобы те арестовали преступницу. Однако ко второму посещению цыган, когда я явлюсь вместе с полицией, Мануэль не должен был иметь никакого отношения. Вот так и вышло, что как-то ночью Мануэль, которому хорошо заплатили, сопроводил меня в цыганский квартал к маленькому летнему театру. Места были расположены в форме полукруга перед низкой сценой, вокруг которой горели масляные лампы. Я занял место перед самой сценой, поскольку не боялся, что Лола опознает меня, так как она, даже если и видела меня раньше, рассмотреть не могла. Театр был переполнен цыганами, большинство из которых выглядели весьма живописно. Они пели, смеялись и курили. Что до цветов их рваных платьев, желтых в блеске лампы фиолетовой яркой звездной кровли неба, то сцена являла им полную противоположность. Но я был полон решимости проследить за убийцей моего кузена, чтобы слишком интересоваться своим окружением, хотя оно было слишком необычным. Сначала разные цыгане пели баллады о любви, и исполнение этих песен сопровождалось танцами с кастаньетами. Цыган-скрипач играл как ангел, но больше всего был похож на дьявола. Это был известный музыкант из Будапешта. Около 9 часов вечера я услышал звон гитары, и, должен сказать, мне было очень трудно сдержаться. Зазвучала фантастическая мелодия, которую я знал так хорошо. Мелодия того проклятого танца. Под звуки шумных аплодисментов на сцену выскользнула Лола Фаджардо, высокая красавица с большими черными глазами и темной кожей. Ее фигура была превосходной, в движении она казалась гибкой, как змея. С головы до пят она была в красных одеждах. Она носила платок из темно-красного шелка, который скрывал плечи. Золотые цехины сверкали на шее, на талии и позвякивали в волосах. И при каждом движении она искрилась, как водопад в солнечный полдень. Я никогда не видел более прекрасную и опасную женщину и больше не задавался вопросом, почему сердце бедного вспыльчивого Хью оказалось разбито той ночью. Выйдя на авансцену, танцовщица начала раскачиваться в такт музыки, не перемещая ноги. Эта часть танца мало чем отличалась от индийских эротических па. Сначала она задвигала головой, потом телом, и только после этого в движение включились руки и ноги. Быстрее и быстрее звенела музыка, скрипка добавила свой голос к звону гитар, и танцовщица, необычайно изгибаясь всем телом в такт музыкальным трелям, двинулась по сцене. Неожиданно она крутанулась к рампе, и яркий свет высветил ее раскрасневшееся лицо и красную одежду, когда она выхватила голову из-под платка. Она держала голову за светлые волосы, и свет выдал поразительную белизну кожи. И тогда я с криком вскочил со своего места. Это была голова Хью Тенкреда. Лола восприняла мой крик как дар ее драматическому искусству. Она взирала на меня свысока с довольной улыбкой. Но улыбка потухла, превратившись в маску ужаса. Она отбросила голову с резким криком, и та покатилась вперед, проскользнув через ряд масляных ламп. Прежде чем остальные зрители поняли, что происходит, язык пламени коснулся красного платья танцовщицы, и в следующий миг то полыхнуло. И Лола превратилась в столб живого пламени. Вопли раз за разом вылетали из ее горла, в то время как пламя лизало прекрасное тело. Цыганка упала ничком, пылая, словно погребальный костер, а публика разом хлынула к сцене. Но Мануэль, крепко сжав мою руку, потащил меня прочь из театра. Он был испуган и хотел наверняка избежать опасности так же, как и я. Но меня пугала не толпа разъяренных цыган, а ужасная смерть, которая настигла эту женщину. На следующее утро ко мне в гостиницу приехал цыган с большой сумкой. Оказавшись в моей комнате, он показал мне голову Хью, вытащив ее из сумки, и искренне посоветовал мне как можно быстрее уезжать из Севильи. «Вы в опасности тут, сеньор», – поспешно проговорил он. «Лола просила принести вам это, если с ней что-то случится. Она заплатила за свое зло. Она мертва. Если бы наши люди не были уверены, что вы тут ни при чем, и ее смерть всего лишь несчастный случай, то, конечно, убили бы вас». «Так Лола мертва?» «Да. Она умерла от ожога в 6 часов утра. И она просила меня убедить вас уехать как можно быстрее. Она не хочет брать еще одну смерть на свою душу». «Но как она узнала, кто я такой?» «Она видела вас с человеком, которого убила, и в Лондоне, и в вашей далекой стране». «Но почему она устроила такую охоту на моего двоюродного брата?» «Она хотела наказать его за то, что он убил ее возлюбленного. Она и Горбун Пепе последовали за вашим родственником через Гибралтар на Мальту, в Италию, а оттуда в Англию. Когда вы с убитым сеньором уехали в неведомом направлении, они подождали в Лондоне и наблюдали за вашим домом». «Это я знаю, но как им удавалось пробираться в дом?» «Они заплатили за это много денег, сеньор. Так что вышло, что в итоге я оказался прав. Джабез и его жена тоже были замешаны в этом преступлении и, без сомнения, заплатили за свой переезд в Америку деньгами, которые получили от Лолы. Слуги открыли Лоле и Пепе секретные места дома, так чтобы они, оставаясь незамеченными, могли постоянно наблюдать за вами, сеньор, и за вашим двоюродным братом. А потом Лола устала мучить вашего родственника. Ей сообщили, что вы собираетесь уехать в Лондон. Тогда она заставила Пепе погонять вас по дому, в то время как сама пробралась в спальню вашего двоюродного брата и отрезала ему голову». «Она убила его во сне?» Цыган посмотрел на меня с улыбкой, которую можно было истолковать по-разному. «Откуда мне знать? Лола была жестокой. Могло выйти и так, что она разбудила его, чтобы посмеяться над ним, прежде чем перерезала ему горло». «Ужасно, ужасно!» «Лола Фаджардо была ужасной женщиной, сеньор. Она в недосягаемости ваших английских законов. Уезжайте из Севильи, сеньор, или вас тоже ждет смерть. Пойду я, сеньор. До свидания». Я внял его совету. Больше меня в Севилье ничто не задерживало. Однако оставался один вопрос, который я тогда не задал, а потом очень жалел об этом. Почему Лола танцевала той ночью в галерее? Или это было всего лишь наваждение, черная магия? Мне было жаль, что в ту ночь я не выстрелил в нее. Но, видимо, ее сохранили для более ужасной смерти, много худшей, чем гибель от револьверной пули. Она умерла в муках, и все, что я могу сказать, она заслужила свою ужасную смерть. Я забрал голову Хью в Англию и поместил ее в гроб несчастного, а затем я приложил все усилия для того, чтобы забыть танцовщицу в красном и ее черную магию. Вот, собственно, и вся история, но, как видите, забыть ее мне не удалось.